ВИП-пациентка из Москвы. По необъяснимой причине, дело происходит в капиталистической Германии, а не в социалистическом Советском Союзе, радистка Кэт оказывается в одной из самых дорогих клиник Третьего Рейха. Клиника Шарите, правильно, Харите, это комплекс из нескольких больниц, поликлиник и научно-исследовательских центров. Стоимость лечения в сутки составляла 18 марок и выше. Ее должны были доставить в ближайшую окружную больницу, расположенную по адресу Ахенбахштрассе 4. Для пребывания в указанном выше элитном медицинском заведении она, мягко говоря, была неплатежеспособна. Годовое пособие ее погибшего мужа было не больше 2,4 тысяч марок, то есть 200 марок ежемесячно. Какой-то доход, но не очень большой, приносила его фирма. При этом расходы на продукты питания, она ждала ребенка, налоги и так далее, были большими.